Тетушки приладили к забору лошадиный череп, отпугивать соседских ребятишек, неравнодушных к мяте и клубнике. Салли сейчас оставалось надеяться, что он способен также отпугнуть нечистую силу, потому что в девушку словно бес вселился, словно бесом одержимая. Она налетела здесь на сестер, в этом огороде, где уж густо разрослись лаванды и розмарин, и змеиный чеснок, хотя у соседей большей части еще чернела во дворе лишь голая земля. — Смотрите, что они наделали! — кричала девушка из аптеки. — От него невозможно отвязаться ни на миг. Все замки поснимал с дверей, даже в ванной комнате. Следит за каждым моим шагом. Не поесть по-людски, не поспать. Поминутно норовит затащить в постель. У меня ж все саднит, все и внутри, и снаружи. Салли попятилась назад, едва не сбив с ног Джиллиан, которая по-прежнему стояла вплотную к ней. Обычно с детьми так не разговаривают. Но девушке из аптеки, по всей видимости, плевать было на то, что можно, а что нельзя. Салли заметила, что у нее красные заплаканные глаза. Губы нехорошо кривились, как будто с них могли слетать одни только бранные слова. — Где они, эти ведьмы, которые так со мною поступили? Тетушки смотрели в окно, наблюдая, что могут сотворить с человеком неумеренность в желаниях и глупость. Когда Салли скосила глаза на окно, они грустно покачали головой. Они не желали больше иметь дело с девушкой из аптечного магазина. Есть люди, которых не уберечь от беды. Сколько ни пытайся, сколько ни предупреждай, все равно будут делать по-своему. А тетеньки отдыхать уехали, чужим, нетвердым голосом сказала Салли. Ей до сих пор не приходилось говорить неправду, и от этого остался неприятный привкус во рту. — Ну-ка, сходи за ними! — крикнула девушка. Она стала совсем другим человеком. На спевках церковного хора, в тех местах, где ей полагалось петь соло, ударялась в слезы. Ее, чтобы не срывать репетицию, приходилось выводить наружу на площадку для парковки машин. — Да, живо, иначе так врежу, что не обрадуешься. — Оставьте вы нас в покое, — сказала Джиллиан из безопасного укрытия за сестренной спиной. — Или нашлем на вас заклятие пострашней того. Услышав это, девушка не стерпела. Она метнулась к Джиллиан, размахнулась, но удар пришелся по Салли. Он оказался так силен, что Салли качнулась назад, наступив ногой прямо на розмарину вербену. Тетушки за окном забормотали заговор, которым их в детстве учили унимать куриный галдеж. Кур в загородке разгуливало тогда полным-полно. Рябых и голенастых, но тетки взялись за них так рьяно, что они больше вообще не подавали голоса, из-за чего их, между прочим, всех до единой и перетаскали по ночам бродячие собаки. — Ой! — вырвалась у Джиллиан, когда она увидела, как досталась ее сестре. На щеке у Салли выступило багровое пятно, но заплакал от этого Джиллиан. — Гадкая! — крикнула она девушке из аптеки. — Просто гадина! «Ты что, не слыхала? Ступай, приведи мне теток!» Так собиралась, по крайней мере, сказать девушка из аптечного магазина, но никто ничего не услышал. Изо рта у нее не вылетело ни звука, ни звука, ни слова, и уж точно никаких извинений. Она приложила руку к горлу, словно кто-то одушил ее, хотя задыхалась она как раз из-за избытка той самой любви, которая ей прежде так безумно не доставала. Салли, наблюдая за девушкой, видела, что лицо у нее помертвело от страха. Вышло так, что с тех пор девушка из аптечного магазина больше не разговаривала, лишь издавала изредка либо коротенькие звуки, похожие на голубиное воркование, либо, когда выходила из себя, скрипучие вопли, точно курица с переполоху, когда за нее погнали, чтобы схватить и в ощупь ее, и в духовку. Подруги из церковного хора оплакивали утрату ее чудесного голоса, однако стали со временем ее сторониться. Спина у девушки выгнулась, точно хребет у кошки, ступившей на раскаленные угли. На всякое доброе слово она в ответ закрывала уши руками и топала ножкой, как избалованный ребенок.